Глава 6. Кто такие феи? Оказывается, в этом городе не было портных вообще. В этой странной стране каждый город вмещал в себя лишь определенных ремесленников. Например, этот, Розебург, был полон садоводов. Они выращивали цветы, овощи и фрукты на продажу. Под их владением находились некогда плодоносящие сады, которые сейчас были завалены сахарной пудрой, из-за чего большая часть культур погибла. Все остальные товары они выменивали в соседних городах. Может быть, поэтому они здесь все и выглядели ободранными, словно никогда в жизни не держали в руках иголку с нитками. Так что у меня был шанс заняться тем, что я умею, и обучить этому других. А для детей тоже хорошо, они будут делать что-то полезное, пусть и не судьбоносное, но при этом не станут рисковать. Других детей-оборванцев, к счастью, не нашлось. А даже если и были, то жили они у родственников, а то бы пришлось делать настоящий приют. И тут я порадовалась, что куклам, в том числе детям, не нужна еда. Страшно подумать, что было бы, когда закрытый город остался без провианта, начался бы самый настоящий голод. Так что наложивший это заклятие мышиный король здорово просчитался, потому как именно оно помогло людям выжить. К тому времени, как принц Теодор закончил свои беседы, я уже подняла свое маленькое женское восстание, переместившись в огромную оранжерею, где лишь часть цветов все еще жила и цвела, а часть печально торчала из горшков засушенными кустиками. Мы подмели полы, поставили столы, и я попросила принести всю ткань, что только найдут, а также поискать, есть ли у кого нитки и иголки. О том, чтобы найти швейные машинки, и речи даже не шло. Щелкунчик пришел только утром, когда я, облаченная в непонятную тогу, которую мне выдала сердобольная горожанка, снимала мерки Сэмми и Ганса. «Это что такое?» «А что?» «Почему ты здесь?» «Ну, нам же надо где-то жить. Если ты не хочешь прямо сейчас идти в столицу, то я не могу быть на улице, и дети не могут. Будем жить здесь». Огромные синие глаза недоуменно хлопнули пару раз, а потом мужчина свел вместе черные деревянные брови. «Клара, но ты нужна мне в штабе». «Я?» Клянусь, я искренне не понимала, зачем могла сдаться настоящим солдатам. Да и понимать не хотела. Их работа страшная. Если мне и суждено сидеть и ждать того момента, когда принц меня отведет к говорящему филину, то лучше я буду это делать в тылу. Вон платьюшки детям шить или портки. Все что угодно, лишь бы не пришлось снова видеть эти страшные мохнатые морды мышей. Конечно, как я, по-твоему, буду с мышиным королем воевать? Прошу прощения, а как я тебе в этом помогу? Я обычный человек и не гожусь для того, чтобы воевать с кем бы то ни было. Я даже оружие в руках никогда не держала. Я, вон, одежду могу пошить. И именно ты... Толстый деревянный палец уперся в мою сторону. «Ты должна сказать, что нам делать, чтобы победить захватчика, потому что ты — фея!» Я затравленно оглянулась на женщин, которые пришли с утра и уже были готовы к впитыванию мудрости ровных аккуратных строчек. Они смотрели на меня и думали точно так же, как и принц. «Они что тут, совсем?» Пришлось по старой памяти хватать за руку принца и тащить его в одно из помещений бывшей оранжереи, где мне по-быстрому оборудовали комнату. Прикрыв за нами дверь, я обернулась к щелкунчику. «Умоляю, объясни, что все это значит. Ты же знаешь, что я никакая не фея. Да, возможно, это было уместно сказать там, на площади, так как люди вокруг готовы были нас на вилы поднять. Но теперь-то...» Деревянный мужчина хотел было ответить, но не успел. «Я знаю», — просунулась в дверной проем голова маленькой Эми. «Мне мама рассказывала про фею. Я расскажу». «И я», — вторил ей Ганс, пропихивая подружку внутрь комнаты. Принц посмотрел на меня, и я развела руками. Ну да, не додумалась дверь на замок закрыть. «Давным-давно», — начала девочка, встав в эффектную позу, «когда еще не существовали границы королевств, в мире жили люди и феи. Феи были красивые. Феи были еще и умные», — вставил Ганс, недовольно зыркнув на рассказчицу. «Мой папа говорил, что они были добрые и владели магией. Они могли быть там, где хотят. Вжик, и уже на другом конце страны». «Я расскажу», — затопала ногами Эми. Ганс молчит, а Эми расскажет. Феи были добрыми и красивыми. Они дружили с людьми, умели лечить болезни. Но однажды они поссорились. Феи ушли в мир страшных великанов и стали жить среди них. А великаны и не знали. «Из-за ухода фей нарушился баланс природы», — вставил Щелкунчик. И я посмотрела на него удивленно. «Они что, серьезно?» «Потому что они как раз и были связующим звеном между людьми и источниками магии. После их ухода начались погодные аномалии. Особенно на территории нашего королевства. Потому что именно здесь обитали раньше феи. Из-за ослабления волшебных источников люди стали более слабыми, чем и воспользовался Мышиный Король». «А Мышиный Король?» «Он правитель соседнего королевства. Мыши разумны, но они никогда прежде не жили среди людей. У нас не было причин ни воевать, ни сотрудничать. Слишком разные. Но все изменилось, когда защита конфетти пала, а мыши через своих шпионов узнали о том, что в наших краях еще есть волшебные источники. У них-то они уже давно иссякли». «А про фей?» поджала губы Эми, явно недовольная тем фактом, что Щелкунчик взял на себя роль рассказчика. Но не одергивать же настоящего принца в самом деле. «Рассказывай». Впервые за время в голосе принца я услышала улыбку. Он сел в кресло и внимательно посмотрел на девочку. Она кивнула и подбоченилась, стараясь, чтобы ее голос звучал ниже и таинственней. «Говорят, что когда мир людей содрогнется от войн и катаклизмов. Да, она снова кивнула, но повторять не стала. И надежды уже не будет, то одна из фей придет всем на помощь и спасет волшебное королевство. Ее смогут узнать потому, что она придет из страны великанов, будет красивой и доброй, хоть и спрячет свои крылышки. Тогда она останется жить среди людей, и в нашем мире наступит радость и покой». Какое-то время было тихо. Потом я с возмущением уставилась на Щелкунчика. «И это я? Но я не фея!» «Конечно же, фея!» «Докажи!» Я сложила руки на груди. В моем понимании, у феи должны были быть крылья, всякие волшебные силы. А главное, она должна была знать, что она фея, а также знать, что ей нужно делать. «Ты из страны великанов», — ответил он так, будто такого объяснения должно было быть достаточно для меня. «И красивая», — вставила Эми. «И добрая», — добавил Ганс. «Но я не фея», — чуть не плача пыталась объяснить им. «Я никак не могу вам помочь, даже если бы хотела». Про то, что не хочу, упоминать не стала. Как-то это не по-геройски. «Я не знаю, как. Еще вчера я не знала о существовании конфетти». «Ты уже уговорила толпу тебе помочь. Они выделили тебе здесь дом». «Захотели обучиться шитью», — возразил деревянный человек. «Тебя слушаются горожане». Я скептически огляделась. «А ничего, что он перепутал причину и следствие?» «Меня слушаются, потому что считают феей». «И чтобы тебя никто не мог похитить, ты должна быть всегда рядом со мной», — тем временем продолжал принц. «Там мы сможем точно победить Мышиного Короля. А потом я на тебе женюсь, чтобы ни у кого и мысли не было навредить фее». «Я же тебе обещал. А десави не бросают слов на ветер». Я уже хотела было сказать все, что я думаю по поводу его грандиозных планов на мою жизнь. Как раздался звук трубы. «Тревога!» Принц вскочил на ноги и бросился к двери. Уже дернув за ручку, он мельком глянул через плечо. «Не выходите из здания. Сидите тихо и ни в коем случае не пытайтесь как-либо помешать бою». Дверь за убежавшим Теодором де Сави захлопнулась, а через минуту затих и звук быстрых шагов. Я немного растерянно поглядела на детей, чем Ганс не преминул воспользоваться. «Я хочу посмотреть на битву», — выкрикнул он. «А вот еще! При упоминании о том, что мне довелось увидеть в собственной мастерской, до сих пор становилось дурно. Пойдемте к остальным». «Что может быть важнее, чем драка?» — возмутился мальчишка. «Например, новые штаны для тебя». Я показала на обветшалые грязные тряпки на его ногах. Дело было не только в том, что детям нужна была новая одежда. О, нет! Мне просто страшно хотелось занять чем-нибудь руки, чтобы не бояться и не переживать о том, как городские жители будут отражать нападение грызунов. И что будет со мной, если у них не получится. В общем, в зале было шумно. По какой-то негласной причине горожане отправили сюда огромное количество детей города. Словно они надеялись, что под несуществующим крылышком феи им будет безопасней. И я не могла винить их за это. Слабая надежда лучше, чем ее отсутствие. Поэтому, обведя взглядом гомонящую толпу, начала думать, чем можно занять маленьких сорванцов. Ко мне подошли женщины, которые вызвались помогать с шитьем. «Госпожа фея, что нам делать?» «Ткань нашли?» — спросила я. «Иголки, нитки, ножницы?» «Да, все есть, но мы не умеем». «Отлично!» Я призывно хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание взволнованных ребятишек. «Друзья, сейчас мы начнем творить настоящее волшебство!» Я так порадовалась тому, что оранжерея, принадлежащая сыну доброй женщины, которая представилась Марией, находится в самой глубине города. До нас почти не долетали звуки бойни. Рядом не пробегали солдаты и не пролетали мышиные головы. Лишь изредка любопытные мальчишки, в том числе и Ганс, бегали к растущему неподалеку от нашего нового приюта дубу, забирались с помощью друг друга на высокие крепкие ветки, а потом приносили нам самые свежие новости, высмотренные из гущи событий. «Мыши пытаются залезть на стену. Мыши кидают горящие факелы. О, принц появился! Смотри, смотри, зачем ему сено? Круто! Он поджигает сено и кидает на головы мышам. Ух, как у них шерсть! Достаточно!» — прерывала я, терзая ни в чем не повинную занавеску. «Даже и знать не хочу, что там происходит. Бегайте молча!» Некоторое время мальчишки пытались следовать моему требованию, но потом их снова прорывало. «Смотри, смотри, они пушку тащат! Она же старая, как они стрелять из нее будут?» «Ого, чем это они ее заправляют? Навозом?» Мальчишки начали покатываться от смеха. «Ну, мыши, так им! Пусть их чувствительные носы пострадают! Тогда нюх отобьется! Госпожа фея, можно мы тоже пойдем?» «Ни в коем случае!» «Но мы не хотим делать платья, как девчонки!» Девочки в количестве 8 голов, что до этого с интересом и восторгом наблюдали за моей работой и помогали по мере сил, возмущенно уставились на парней. Я задумчивым взглядом окинула мальчишек. «И не надо. Давайте-ка я вас научу плести маскировочные сети. Заодно и защитникам города поможете».